Глава 17. Весенние каникулы. Почему-то весна всегда подкрадывается совершенно незаметно. Кажется, еще так недавно была зима, деревья стояли в инии, лошади, тощие извозчичьи клячи и барские рысаки в сетчатых попонах, как мячики в сетках, бежали в облаках морозной пыли. Уличные торговки сидели, подставив под свои юбки самодельные печурки в виде таганков с горячими угольями. А сейчас даже трудно представить себе, что все это в самом деле было, да еще так недавно. Все зеленеет, тепло, мы ходим без пальто, в одних платьях. На углах улиц продают букеты цветов. Уже отошли подснежники и фиалки. Скоро зацветут черемуха, сирень, а там и злополучные незабудутки Вари Забелиной. Впереди пасхальные каникулы, после которых начнутся переходные экзамены. И вот, придя из института, где нас распустили на Пасху, я еще в передней слышу веселые голоса, смех, обрывки музыкальных фраз, проигрываемые на рояле или пропетые красивым женским голосом. «Валентина!» — кричу я в счастливом упоении. «Валентина приехала!» И мчусь, сломя голову, на голоса, смех и музыку. Сидящая за роялем высокая, очень красивая молодая женщина бросается обнимать, целовать меня, восторженно трясет меня за плечи и тоже радостно кричит. «Сашка, урод! Чудовище растрепанное! Пугало огородное! Ох, как я хотела тебя видеть!» Это Валентина Свиридова, пианистка и певица, дочь инженера Свиридова, нашего соседа по квартире. Они живут с нами на одной лестничной площадке. Валентина – друг мамы и папы. И мой, она сама всегда так говорит. Она – единственный человек во всем окружающем меня мире, называет меня Сашкой. А иногда, когда рассердится на меня, то Александрой. Она постоянно осыпает меня самыми обидными кличками. Но я знаю – Валентина меня любит. А уж как я люблю ее! Я по тебе соскучилась, не веришь? Спроси у Аиды, я ей это говорила много раз. «Аида!» — зовет Валентина и достает из своей сумки фарфоровую обезьянку с головкой, укрепленной на шарнире и могущей кивать. Валентина поет. «Скажи, скажи, Аида, скучала ли я без Сашки?» Фарфоровая обезьянка Аида несколько раз утвердительно кивает. «Видишь?» – торжествует Валентина. «Аида тоже говорит, что я скучала без тебя. А она никогда не врет. Она знает, если будет врать, я выброшу ее вон из дома на мороз, пусть лежит на снегу. Пусть ее подберет шарманщик и ходит с нею по дворам. Пусть шарманщик угощает ее черным пивом в извозчичьих трактирах. Вот. А ты скучала без меня, Сашка? Ты меня любишь?» «Очень!» — шепчу я от всей души. «Александра, ты скучно признаешься мне в любви. Я презираю кисленьких, благовоспитанных деток. Мерси, милая тетя, я вас, пожалуйста, очень люблю. И Аида тоже. Правда, Аида, ты таких презираешь?» Конечно, Аида энергично кивает. «Презираю, презираю». «Что такое очень? Это глупое, взрослое слово», продолжает Валентина. «Порядочный ребенок должен говорить не очень, а ужасно. Ужасно люблю, ужасно ненавижу. Вот как должен говорить уважаемый мной ребенок».